Глава вторая. Когда родилась Корделия, мы поняли, что жить на съемной квартире, разрываясь между домом и мастерской, нельзя. Вот и стали присматривать дом. К этому времени клиентов у нас было много, и все сложнее стало прятать наш большой секрет. К тому же я доросла до посохов, а Сандер начал понемногу шить юбки, и это окончательно подстегнуло нас на поиски. Взявшись за руки, мы гуляли с коляской сначала по кварталу магов, потом по улице ведьм. Бродили, прислушиваясь к разговорам, разглядывали дома, пытаясь угадать, есть ли под ними подвалы, не текут ли крыши. Когда мы уже совсем отчаялись, к нам подошел сухонький старичок в потертой мантии и заявил, что знает, что нам нужно. Мы не сопротивлялись. Устали до невозможности, да еще у Деллы всю ночь резались зубки. Маг привел нас к дому на улице магического искусства. Показал узкий фасад с унылой серой краской, облупившийся заборчик у трех чахлых кленов, темные окна, кое-где заколоченные фанерой, и, дождавшись волны отрицания, повел внутрь. А внутри все было не так и плохо. Каменный пол, толстые стены, разумно устроенная система отопления. Даже подвал был и чердак. Руны на стенах и особая аура подсказывали, что в доме была мастерская мага. Или лаборатория. Тут сохранился обитый медью стол и магическая горелка. Совсем неплохо. Настроение наше улучшилось. Огорчало лишь то, что дом был маловат для двух мастерских. И вот тогда... Тогда этот хитрый старик открыл неприметную дверь и вывел нас в другой дом. Тут пахло травами, воском и мышами. Метла в углу и закопченный котел на огне просто кричали о том, что это дом ведьмы. Мы застыли в недоумении. Как такое может быть? «Все просто», — похихикал старик. «Жила-была ведьма и завела она себе сердечного дружка. Но выходить замуж и становиться местрес мага она не хотела. Вот и купили они два дома на параллельных улицах и бегали друг другу через калитку. А как состарились и мокнуть под дождем расхотелось, так и соединили оба дома». Тут хитрец распахнул еще одну дверь, и мы увидели ее. Нашу будущую мастерскую. Это огромная светлая комната и решила вопрос с покупкой. Денег на выкуп дома и полное его переоборудование у нас, конечно, не было. Пришлось брать кредит в гномьем банке. Зато мы сэкономили на ремонте, вспомнив годы учебы. Краску подновили и закрепили, стекла вставили, крышу перекрыли, но главное – официально открыли и зарегистрировали ведьмовскую лавку и магический магазин. И все это при мастерской семьи Делла Круз. В день открытия лавки мне стало плохо. Улыбаясь и протягивая ведьмам пучки заговоренных трав, перевязанные ленточками с названием нашей мастерской, я вдруг сползла по стеночке. Сандер перепугался, но его утешила соседка-повитуха, моментально обнаружившая причину недомогания. «Через 7 месяцев мага понянчишь, папаша!» И сунула нам обоим под нос по флакончику нюхательных солей. Гадость, конечно, но голову прочищает. Сначала мне стало страшно. Кредит, оплата за оборудование, материалы. Смогу ли я делать палочки, будучи беременной? Супруг понял мои волнения, и едва толпа гостей схлынула, оставив парочку мелких заказов на метлы и амулеты, как он подхватил меня на руки, унес в гостиную и сел в кресло, не выпуская из объятий. «Мы справимся», — было все, что он сказал. Время показало, что мой любимый маг был прав. Беременность не отвратила меня от работы. Напротив, я жадно вдыхала запах стружки, с упоением чертила схему фокусировки кристаллов и вообще погрузилась в творчество с головой. Сандер и Делла сначала поддерживали, потом начали скучать и стучать по кухонному столу пустыми мисками. Я обижалась, плакала, давала себе клятву, что утром отправлюсь на кухню и, наконец, испеку пирог или сварю суп. Но утром шла в мастерскую и пропадала в ней целый день. Спасла нас та же тетушка Штрубе, повитуха. Заглянула однажды, оценила паутину на кастрюлях и к вечеру привела в дом крепкую немолодую тролину с угрюмым лицом. «Вот, это вам Сиэлла. Ей нужна работа и жилье, а вам пироги и чистое белье». Мы с зеленокожей дамой смерили друг друга взглядами и решили попробовать жить вместе. Тролина отлично готовила, не тратила понапрасну хозяйские деньги и при своем немалом росте двигалась почти бесшумно. В результате я вообще забыла, что в доме есть кухня. Утром поднос с завтраком словно сам собой появлялся у кровати. В обед муж приносил перекус в мастерскую, а вечером мы собирались за круглым столом в гостиной и делились итогами дня, отдавая должное жаркому и пирогу. Делла нашу кухарку обожала еще и потому, что Сиэлла без вопросов выдавала наши зеленоглазки котелки, веселки и разделочные доски для игры в самую умелую ведьму. Несмотря на юный возраст, дочурка охотно листала мои учебники по зельеварению. С первого взгляда отличала шалфей от наперстянки и виртуозно крошила в суп петрушку. Мы умилялись и радовались. Династия ведьм – это важно. Далеко не каждая ведьма может родить способную дочь. А уж когда по улице ведьм пошли слухи, что я ношу мага, многие любопытные начали заглядывать в лавку и делать заказы только для того, чтобы увидеть меня и лично убедиться в этом. Дела шли в гору, и я не возражала. Выплывала уточка из мастерской, улыбалась ведьмам, брала заказы на новые шляпы и эксклюзивные метлы. Сандер тоже не терял времени. Слухи среди молодых магов разносятся быстро, так что палочки я точила даже в день родов, рыдая, потому что не успевала закрепить особенно удачный наконечник.